В нашей предыдущей беседе по 27 главе Евангелия от Матфея мы видели, какому ужасному обращению подвергся Иисус от руки солдат Пилата. Они издевались над ним, плевали на него и били по голове, оскорбляли его, как только им хотелось. После этого, пишет Матфей, они повели его на распятие. Иисус на кресте. 27 глава, с 33 по 56 стих. И когда пришли на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», Матфея 27:33, там распяли его. Лука 23:33. Распятие на кресте было одним из методов пытки и исполнения смертного приговора, вынесенного преступником согласно римскому закону. Но крест Иисуса не был простым орудием пытки, ибо на место, где обычно вешали надпись с описанием преступления наказуемого, Пилат поместил слова: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Враги Иисуса присутствовали там при его казни, чтобы отпраздновать свою победу. Наконец они ему отомстили. Но Иисус смотрел на них с состраданием и, согласно Евангелию от Луки, молился за них своему Отцу, говоря: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки 23:34. Матфей рассказывает, что у креста собралась толпа, выкрикивавшая требование, чтобы Иисус доказал, что Он Сын Божий, сойдя с креста. «Других спасал, — говорили они, — а себя самого не может спасти». Но мы знаем, что только благодаря тому, что Он остался на кресте и выдержал ту мучительную смерть на нем, Он обеспечил спасение всему миру. Он пострадал за наши грехи. Он, не знавший греха. Он не мог сойти с креста, потому что Он был Агнцем Божьим, закланным от основания мира для того, чтобы привести нас к Богу Отцу. Вместе с Иисусом распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую руку от него. Матфей рассказывает, что эти разбойники поносили его вместе с толпой. Матфей ничего не говорит о раскаявшемся разбойнике, о котором мы читаем в Евангелии от Луки, главе 23. Этот раскаявшийся разбойник, согласно Луки, сказал другому: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». На что Иисус ответил: «Ныне же будешь со мною в раю». Каким утешением должно быть было для распятого Иисуса услышать слова исповедания веры в Него из уст умиравшего разбойника? И это истинное чудо, что тот увидел в Иисусе своего Господа и Спасителя. Он увидел Иисуса как невинного Агнца Божьего, а себя как грешника, видел в Иисусе Господа, которому принадлежало царство. Да поможет нам Бог, чтобы все, глядящие на Иисуса, распятого на кресте, увидели то, что увидел тот раскаявшийся разбойник, увидели себя грешниками, нуждающимися в его прощении и спасении. Вся полнота Божьего гнева против греха была направлена теперь на Иисуса, и под тяжестью этого наказания у Иисуса вырвался крик: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Немного позднее Иисус, громко вскликнув, испустил дух. В Евангелии от Иоанна описание этих событий заканчивается незабываемыми словами Иисуса: «Свершилось». Иоанна 19:30. Великое дело спасения, ради которого Он пришел на землю, было завершено. Мы знаем, что на эти мгновения, длившийся час, Он, не знавший греха, сделался для нас жертвою за грех. Иисус глубоко чувствовал пытку разделения с Его Отцом. Божий суд над грехом требовал этого разделения. Он отдал свою жизнь, чтобы принести искупление за наши грехи, чтобы мы смогли обрести жизнь вечную через веру в Его пролитую кровь. Когда Иисус находился на кресте, и вскоре после этого произошло несколько событий, Матфей рассказывает, что завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. Лука 23:45. После того, как Иисус испустил дух, как мы читаем в Евангелии от Матфея, гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, вышедшие из гробов, по воскресении Его вошли во святый город и явились многим. В стихе 19 из 10 главы послания к евреям мы читаем о том, что завеса, разорвавшаяся пополам, символизирует тот факт, что путь через завесу в святая святых был открыт посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу. Воскресение святых было, вне всяких сомнений, празднованием великой победы, одержанной Иисусом над смертью и грехом, и над сатаной, которому принадлежала власть над смертью. Доктор Бирбс пишет: землетрясение напоминает нам о том, что произошло на горе Синай, когда Бог дал Моисею закон. Исход 19:16. Землетрясение на Голгофе означало, что требования закона были удовлетворены, и проклятие закона навеки отменено. К Евреям 12:18-26. Сотник, глава воинов, распявший Иисуса, и его подчиненные, увидев землетрясение и другие необычайные явления, испугались, говоря: «Воистину был Он Сын Божий». Они никогда не видели, чтобы кто-нибудь умирал, как Он. Вознесенный на крест Христос привлек сотника к себе, и в результате сотник выступил пред другими со свидетельством. Матфей говорит также о женщинах, которые там были также и смотрели издали, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему и остальным ученикам. Некоторые из этих женщин упоминаются поименно, такие как Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал 7 бесов, Мария, мать Иакова и Иоанна Заведеевых, а также Мария, мать Иакова и Иосии. Мы видим здесь несколько персонажей, знакомых нам уже по Евангелию. Как должно быть было тяжело для них смотреть на страдания их Господа и Спасителя. Торжество креста, глава 27. Бог Отец был вынужден спрятать свое лицо, пока его сын находился на кресте. И тем не менее, он и его сын действовали как один в достижении их вечной цели — принести спасение человечеству. Апостол Павел заявляет по этому поводу следующее. «Бог во Христе примирил с собою мир». 2 Коринфянам 5:19. Это означает, что Бог подготовил для людей путь раскаяться в грехах и обратиться к Нему. Для людей открылся путь к Богу. Благодаря жертве Иисуса Бог мог теперь принять грешников, простить им их грех и через их веру в Иисуса Христа дать им жизнь вечную во Христе. Потому что Иисус принял на Себя Божье наказание за все наши грехи и пригвоздил их к кресту. Но крест не был концом для Иисуса. Он жив сегодня там, на небе, и здесь, на земле, в сердце каждого, кто верит в Него и разделяет с Ним Его победу.